с тобой хорошо, мамочка моя. Ты даешь мне молочко, чтоб рос здоровым я. Ты даешь мне молочко, чтоб рос здоровым я. Скоро, очень скоро я вырасту большим, таким, как моя мама, большим, большим. Мне мама говорит: сынок мой, надо подождать, а я хочу скорее большим, как мама, стать. Тогда я крепко обниму свою большую маму, и для нее я хоботом облака достану. Ведь он большим, и видно все вокруг с высока, а маленьким мешает зеленая трава. Она такая высокая осока, что вижу только маму и облака. Как с тобой весело, мамочка моя. Ты поешь мне песенки, чтоб рос счастливым я. Ты поешь мне песенки, чтоб рос счастливым я. Скоро я вырасту большим, таким, как моя мама, большим, большим. Ах, маленький сыночек мой, какой же ты смешной. Конечно же, ты вырастешь у меня большой, обнимешь крепко маму, подаришь облака. Мой милый, милый душка, как я люблю тебя. Не знаешь ты, как время быстро пролетает, все маленькие незаметно подрастают. Не успеешь оглянуться, как станешь таким, таким, как твоя мама, большим, большим. А что такое время? Куда оно бежит? Скажи скорее, мама, куда оно спешит? Сама же говорила, надо подождать. А хватит тараторить, ложись-ка лучше спать. Пока еще ты маленький, тебя я обниму. И сказку, малыш мой, я тебе расскажу. Ложись на бочок, слоник мой дорогой. На левый, на правый? Неважно какой. Ла-ла, ла-ла. Каждым днем слоненок незаметно подрастал, зато мама слониха с каждым днем становилась печальнее. Маленький душка не мог понять, почему его большая мама всегда такая счастливая и радостная, вдруг стала такой задумчивой и грустной. Бабуля! Бабочка моя, а почему ты больше не радуешься? Что ты, сынок, я рада, очень рада. Зато глаза твои не рады. Слониха отвернула голову, чтобы душка не заметил, как крупная слеза быстро соскользнула по морщинистой коже. Она на мгновение задумалась. Что мне ему сказать, что я больна? О нет, ни за что, он еще такой маленький. Не стану его тревожить. Может, все пройдет, и я поправлюсь. Мамочка, мама, что с тобой? Почему ты молчишь? Что случилось, мамочка? Все хорошо, душка, не тревожься напрасно. Тогда улыбнись мне, пожалуйста. Ну, давай. Да вот видишь, я улыбаюсь, мой дорогой. А, так лучше. хорошо, когда ты улыбаешься. Как же нам хорошо вдвоем, правда, мама? Правда, правда, сынок. Я не дам тебе больше грустить. Буду всегда рядом с тобой. О нет, мой милый, когда-нибудь нам придется расстаться. Расстаться? А зачем? Таков закон жизни. Рано или поздно это произойдет. На земле, сынок, нет ничего вечного. Мама, а где есть это вечное? Вот когда подрастешь, узнаешь об этом. А когда я подрасту? Какой же ты у меня любопытный! Не волнуйся, не успеешь оглянуться, как станешь большим. Душка мгновенно отбежал на середину лужайки и, растопырив свои толстенькие ножки, стал оглядываться по сторонам. Мамочка, я расту! Я уже подрос! Мама! Ах ты мой маленький озорник! Чтобы вырасти большим, нужно много-много времени. Вот как! Много-много времени! А мне сейчас хочется подрасти! А сейчас пора ложиться спать! Последние лучи заходящего солнца алым огнем скользнули по макушкам деревьев, и вокруг воцарилась ночная тьма. Мама! Мама! Мама! Посмотри на небо! Какая красота! Да! Красота! Это звезды, далекие-далекие небесные светила. О, звезды! Небесные светила! Ты знаешь, Тушка, лучами вот этих далеких светил смотрит на нас вечность. Вечность? Тогда смотрит, а я ее не вижу. Где она, мама? Спи, спи, сынок, спи, мой дорогой. Когда вырастешь большой, все узнаешь. Опять, когда вырасту большой, это не так скоро, а как же хочется вырасти большим.